Я встал на пашню. Времена суток сделались неразличимыми, но денежные переводы на деревню бабушки поступали исправно. Как-то незаметно милые мои соседки откочевали на дачу. Прошел июль. В августе я работал на приеме, а в сентябре, в конец измочаленной, я подрядился ехать со студентами в колхоз. Поскрипывающий организм требовал срочного окисления. Из соображений экономии квартиру на этот месяц пришлось пересдать коллеге, недавно оформившему развод. Возвратившись, я узнал, что этот коллега, сволочь первостепенная, в мое отсутствие вступил в преступный сговор с хозяевами и сделался теперь официально признанным жильцом и плательщиком. Мои вещи, коих по случаю было немного, в собранном виде стояли и лежали в стенном шкафу. Новый жилец был явно настроен на скандальное разбирательство, но у меня просто не было сил. Выручила Таня. Она куда-то позвонила, и уже через день я въехал в узкую и длинную комнату в полупустой служебной коммуналке на последнем этаже страхолюдного дома на улице Шкапина. Обстановка была вполне пещерной. Соседи, семейство дворников, напоминали троглодитов. Удобства отличались скудостью. Телефона не существовало вовсе. Но свобода стоила этих жертв. В моей конторе занятия пошли в полную силу. Деканат, не забыв то, что я весь предыдущий семестр прохлаждался, якобы повышая квалификацию, нарисовал мне усиленную нагрузочку, изобилующую многочасовыми окнами и перебежками из корпуса в корпус. Редкие часы, остающиеся от службы и дороги туда-обратно, я корпел над культуртрегером Бруксом, с которым запаздывал почти безнадежно. Наведаться в далекий спальный район, подаривший мне столько горького счастья, было физически невозможно. Под конец семестра мне сделали еще один подарочек, командировав в полярную ночь читать лекции и принимать экзамены в нашем архангельском филиале. Перевод я успел сдать в день вылета. Маясь бессонницей в шикарном, но адски холодном номере гостиницы, я дал себе слово немедленно по возвращении объясниться с Таней, сказать ей, наконец, все заветные слова, мучительно распирающие мозг, и пусть она раз и навсегда решит мою судьбу. Я поехал к ней прямо из аэропорта, невыспанный, с чемоданом и сумкой через плечо. Была суббота, и я от души надеялся, что застану ее дома. Мной овладела лихорадочная нетерпеливая решимость. Не помню, как я добрался до ее дома. Кажется, даже брал такси. Не помню. Лифт целую вечность полз до восьмого этажа, и мне казалось, что я до дыр зачитала и короткое неприличное слово на его щербатой стенке, и недавно появившуюся чуть ниже надпись «Зенит-чемпион». Наконец я выскочил из лифта и в недоумении остановился перед открытой дверью ее квартиры. Я позвонил, но никто ко мне не вышел. Тогда я распахнул дверь пошире и вошел сам. В прихожей было пусто. Совсем пусто. Исчезла даже тумбочка из-под телефона, а сам аппарат сиротливо стоял на полу. Я заглянул в гостиную. Посередине комнаты плотной кучей стояли чемоданы, ящики, коробки. Вся обстановка исчезла. Лишь у голой стены притулилась одинокая раскладушка. На стене, в том месте, где висели портреты отца и сына, остались лишь два темных квадрата невыцветших обоев. Я пересек гостиную и распахнул дверь спальни. Моему взору предстали матрасы на голом полу. «Таня!» — срывающимся голосом позвал я. В глубине квартиры зашипел туалетный бачок. Я выбежал в прихожую. «Таня!» На меня, потирая руки и ослепительно улыбаясь, надвигался огромный, пузатый и усатый негр в пышной меховой шапке. «Как?» — выдавил я. «А Таня?» Танья? Озадаченно повторил он и остановился. О, Танья! Он пошел на суперинтендант. Я не понял. А потому перешел на английский и четко и медленно задал три вопроса. Где женщины, которые живут в этой квартире? Кто он такой? И какого черта здесь делает? Он кивнул и, старательно выговаривая каждый слог, начал отвечать в обратном порядке. «Я сторожу вещи. Меня зовут Джошуа. Моя жена, ее сестра и девочка пошли к управляющему домом получить документ, удостоверяющий, что они здесь больше не живут». У меня потемнело в глазах. Мир рушился. Как? Как она могла? А как же якобы живой муж, которого она так любила? Ударившись локтем о предательски высунувшийся косяк, я выскочил на площадку и чуть не сбил с ног Лизавету. Инстинктивно мотнув головой, я заметил, как из лифта выходят Таня с Нюточкой и замер. «Ой, Дима!» — взвизгнула Лизавета. «А мы уж и не чаяли. Сыскался, наконец. Сосед поди передал». Я тупо посмотрел на нее. «Мы уж, почитай, второй месяц тебя ловим. На квартиру к тебе ходили, записку оставили». «Ходили? Зачем?» — выдохнул я. «А как же? Сначала на свадьбу пригласить хотели, потом на проводы». Я молча моргал и пыхтел, не в силах произнести ни слова. «На свадьбу? Боже, какое бесчувствие, какой цинизм! А я-то вообразил себе...» Нюточка с Таней подошли к Лизавете и с сатанинским любопытством наблюдали за мной. «В самый последний денечек нас здесь застал, и, слава богу, — безжалостно продолжала Лизавета, — с муженьком-то моим познакомиться успел?» Я остолбенел. И лишь через несколько секунд смог вымолвить: «С твоим? Как с твоим?» Лизавета широко улыбнулась. «А что, я не женщина, по-твоему? Молодая, свободная. Вот и отыскала себе дружка верного, суженого, ряженого». «Постой, а Таня?» «А Таня, вот она, вся здесь. Давай-ка в дом зайдем, поговорим лотком». Мы сидели в пустой гостиной, на ящиках и на раскладушке, пили шампанское из бумажных стаканчиков и закусывали магазинной кулебякой. Я все силился постичь непостижимое, но не мог. На то оно и непостижимое. И этот брак был невозможен, невероятен. Холеный, 25-летний кениец, второй сын многодетного вождя могущественного племени с непроизносимым названием, с отличием закончивший Гарвард и приехавший сюда на стажировку, почти не владеющий русским, и 40-летняя русская крестьянка, похожая на калмычку, славная, но совсем не образованная и уж никак не красавица. Люди двух разных миров. Как они могли так стремительно сойтись, понять друг друга, соединить себя брачными отношениями? Промежутки между знакомством и свадьбой, между свадьбой и отъездом были ничтожно малы. Как же им удалось за такое короткое время преодолеть бесчисленные бюрократические, да и чисто бытовые препоны, неизбежно возникающие в подобных ситуациях? Ну хорошо, как немаловероятно такое стечение обстоятельств, ну, получилось так, как оно получилось. Но как же тогда прикажете понять Таню, которая вдруг, очертя голову вслед за сестрой, бросается в неведомый омут совершенно чуждой жизни и тянет за собой ребенка, причем ребенка любимого, в одночасье обрубив все концы, бросив все? Я наклонился к ней и прошептал: «Таня». Она обернулась, и в ее огромных глазах я увидел легкую грусть, но ни тени сожаления или сомнения. Я быстро осмотрелся. Джош, перемежая английские и русские слова и помогая себе жестами, увлеченно рассказывал Лизавете и Нюточке о богатейших земельных угодьях, принадлежащих его семье, о тамошних чудесах природы. Обе зачарованно слушали его, не обращая на нас никакого внимания. «Таня, ну зачем? Зачем это все?» «Молчи», — тихо приказала она. «Так надо. Когда-нибудь ты все узнаешь и поймешь». «Ой, вряд ли. Пока, во всяком случае, я не понимал решительно ничего». А Таня, судя по всему, не была настроена объяснять что-либо. «Когда уезжаете?» — громко спросил я. «Завтра утречком в Москву, а еще через неделю в Найроби». «Джош все устроил», — с гордостью ответила Лизавета. «А мне Джош подарит целую рощу бананов и живого слоненка», — похвасталась Нюточка. «А учеба?» — спросил я. «Найроби — очень цивилизованный город», — заявил Джош по-английски. «Там есть хорошие европейские школы. Но Ньюта будет учиться в Англии, в частной школе для девочек. Или в Америке». «Во сколько поезд?» — нарушил я всеобщее молчание. «Я приду провожать». «Не надо», — сказала Таня. «Попрощаемся здесь». Я поднялся. «Мне пора». Не глядя ни на кого, сказал я. Тут же встала Лизавета, подошла ко мне и заключила в объятия: «Прощай, соседушка. Как знать, свидимся ли еще?» «Свидитесь», — отчетливо проговорила Таня. «Это я вам обещаю». Лизавета смахнула слезу, поцеловала меня и перекрестила. И тут же мне на шею бросилась Нюточка, щекоча кудельками мою щеку, она шепнула: «Пополь в ух». «Что-что?» — не понял я. «Я привезу тебе папу», — сказала она погромче. «Тыдзимирк!» — непонятно прикрикнула Таня. Нюточка слезла с меня и отбежала в сторонку. Подошел Джош и обхватил мою ладонь своей черной лапищей. «Эй, голубчик!» — сказал он по-русски. «Жить можно, да?» Мне оставалось лишь вяло улыбнуться и кивнуть. «Можно». Таня проводила меня до дверей. «Ты хорошо подумала?» — спросил я ее в прихожей. «Хорошо. И не надо больше об этом. Оставь хотя бы адрес», — попросил я, немного помолчав. «Я напишу тебе». «Я не знаю адреса», — сказала она. «Я сама напишу. Я тоже не знаю адреса. Я найду тебя». Она судорожно вздохнула, подалась ко мне. обвела руками мою шею и прижалась губами к моим губам. «Господи, останови землю! Или хотя бы сделай стоп-кадр!» Таня легонько оттолкнула меня и сказала: «Ну все, родной мой, тебе пора. Обещай дождаться меня». «Обещаю», — пролепетал я мгновенно помертвевшими губами. «Иди». Я остался стоять. Она резко развернулась и ушла в гостиную, прикрыв за собой дверь. На утро я получил расчет за командировку и зарплату за полтора месяца. Потом собрал в свободной аудитории старост всех групп, которые в этом семестре у меня обучались, и сделал следующее заявление. «Сейчас каждый из вас сходит в деканат и возьмет зачетную или экзаменационную ведомость. Потом вы возвратитесь сюда, заполните ведомости, поставив в них те оценки, которые сочтете нужными, и подадите мне на подпись. На все вам дается 15 минут. И не рекомендую разглашать данную информацию. Это не в ваших интересах». Не веря своему счастью, старосты рванули в деканат. Оставшуюся часть дня я провел в дурно пахнущих очередях, нудно костерящих Горбачева с его этиловой революцией. Времяпровождение не из самых приятных, согласен, зато к вечеру мой предусмотрительно захваченный рюкзак был полон. Я с великим трудом втащил его на последний этаж, расставил содержимое в углу прямо на пол, немного передохнул и спустился на второй заход. В этот раз я решил идти до конца, и напоследствии мне было начихать. До Нового года оставалось 4 дня. Когда я разлепил глаза, было темно. Я лежал одетый в заветном углу, и мне не было нужды куда-то ползти. Я пошарил вокруг, но нащупал только пыль и пустоту. Безумно хотелось умереть. Вспыхнувшая лампочка на мгновение ослепила меня. Я прикрылся рукой и завизжал: «Нет меня!» Надо мной склонилась мерцающая дебильная харя. «Ты чё, братан? Я ж Петухов, сосед твой. С Новым годом!» «Водки тоже нет», — хрюкнул я тоном ниже. «Да я не за этим, у самих имеется. Слышь, братан, наша мэм рассказала, чтобы ты в 3 дня съезжал». «Погоди, погоди. Что-то я не того». Петухов заботливо приподнял меня, прислонил к стеночке и влил в рот нечто омерзительное. Я закашлялся, но в себе удержал, и через минуту немножечко разъяснилось. «А почему съезжать? Я чего-нибудь не то сделал?» «Да нет, нас всех расселяют. Дом на капиталку становят». «А, тогда наливай». Я встал и подошел к столу. Дойти до конца опять не получилось. И я постепенно вернулся домой. Теперь я твердо знал, по какому адресу мне предстоит доквакивать свою полную мнимость и жизнь. Название страны, города, улицы, номер дома и квартиры могут меняться, но самые главные параметры останутся неизменными. Гнилая тягомотина, большая задница мне. Впрочем, к такому адресу доходят послания только определенного типа, но других я тогда не ждал. Таня отыскала меня через 6,5 лет. Я явился на ее зов. Мы проговорили до 3 часов утра. Я понял. Она поступила правильно. Потом я отправил ее спать. Завтра у нее трудный день. С утра важная деловая встреча, а в 12 придут гости. Она предложила вызвать для меня гостиничное такси, но я отказался и потопал через весь город пешком. Теплая белая ночь была беременна обещанием новой жизни.